20 глава. Брызги от распылителя яда разлетались по всему подвалу. Нори Одли мерещились крысы всю ночь. Она не доверяла этим чертовым службам. После них этой живности становилось все больше, будто они разбрызгивали не яд, а кормежку для них. «Она уничтожит их всех», — думала Одли, еле дыша в этом чертовом противогазе. Прошло уже больше месяца, как это случилось. Она не хотела думать о том. Ему там лучше. Ей обещали разрешить посещение, нужно только проконсультироваться с врачом. Нори мерещились крысы всю ночь. Может, это они разнесли ту заразу? Может, из-за них ее сын сам не свой? Она заглянула в окно. Непроглядная темень. Почему она занимается этим ночью? Потому что мысли об этих хвостатых тварях не дают ей заснуть. Она точно видела двух вчера на кухне и еще одну в подвале. Она достанет их всех. «Где же вы, мерзкие твари?» Она отодвинула комод и другую подвальную утварь. «Нигде ни одной. Они точно должны быть здесь». «Ничего, она здесь обработает все. Все, чтобы, когда они повылезают, только пройтись и собрать их серые тушки, чертовы разносчики заразы». Закончив с подвалом, она поднялась наверх. Когда травишь этих паразитов, они перемещаются в другую часть дома и так и бегают от тебя, пока не поймут, что яд везде. Она тяжело дышала в этом ужасном противогазе, но сердце ее билось еще тяжелей. «Нет ничего страшнее той боли, когда ты теряешь ребенка, даже если он все еще жив». Одли смотрела в глаза своему сыну. Тогда, перед тем, как сдаться врачам, смотрела и не видела уже его взгляда. Одно отчуждение и пустота. Потом он что-то сказал. Что же это было? «Ах да», — он спросил, — «ты поможешь мне сделать уроки?» Она ответила «да, только домою посуду», а он повторил свой вопрос еще раз и еще. Потом замолчал. Она обняла его крепко, но он не ответил ей тем же. Так и смотрел в одну точку, не говоря ничего. «Всему виной эти чертовы крысы! Это они разнесли ту заразу, это они заразили его!» Нора Одли недавно читала, что любая инфекция может сказаться на нервной системе, просто разрушить ее. «Где вы, чертовы твари?» — шипела она глухим гулом в пропахшей резиной противогаз. Нора ходила по комнатам и обрызгивала в них каждый угол, каждый метр этого старого дома. На миг ей уже показалось, что в этом растворе был весь ее дом, все погрузилось в белый туман. «Ничего, пусть все здесь будет в этом чертовом яде». Нора закашлялась, кислорода уже не хватало. Она потрясла баллон. Неужели истратила все? Не в силах больше дышать, еле добежав до двери, сняла с себя противогаз. Она вышла на улицу, в чем была, в резиновых сапогах и защитном костюме. Вдохнув полной грудью ночной свежий воздух, она села на скамью у крыльца и так и смотрела в уставшее небо, тяжело и протяжно дыша. Ей безумно хотелось спать. Ее уморила усталость, а свежий прохладный воздух расслабил еще сильней. Нора закрыла глаза, облокотилась на спинку скамьи и заснула. Ей снилось чистое небо, уходящее за горизонт, в высоких колосьях поле и сын, веселый и прежний. Он бежал к ней, раскинув руки, но чем ближе он к ней был, тем быстрее терял очертания, а вскоре и вовсе исчез. Она обняла пустоту и заплакала тихо-тихо, чтобы не спугнуть это счастье, что может появиться опять. Но сын больше не появлялся. Казалось, он ушел навсегда. В слезах она и проснулась. Ее разбудило солнце. Ничто так не слепит, как восход после сна. Она была все в том же защитном костюме на крыльце своего дома, рядом валялся противогаз. Город еще не проснулся. Она нехотя поднялась со скамьи и еле смогла разогнуть затекшую спину. Заснуть тут, да еще сидя, было не лучшей идеей. На улице ни души, ни машин, только собачий лай доносится откуда-то из дворов. Нора вошла в дом и включила телевизор. По новостным каналам вчерашний выпуск новостей. Она переключила на другой, там был тот же повтор. «Что за черт?» Она щелкала пультом. На каналах, выводящих на экран число и точное время, дата вчерашнего дня. Нора сняла защитный костюм и выкинула его в ведро. Запах от крысиного яда стал гораздо слабее. Она распахнула окна. И только сейчас взглянула на солнце. Это был не рассвет. Оно светило высоко, как... Нора бросила взгляд на часы. Как в 11 дня. Она вышла во двор. Ни души. Ни в одном из домов ни голоса, ни звука. Да и машины стояли у каждого дома, совсем не спеша никуда отъезжать. Выйдя к дороге, она побежала к соседям. Гилберты не открывали, как и Чейзы, как и миссис Браун. Ей-богу, эта женщина просыпалась от каждого шороха. Нора постучала в ее дверь еще раз, прислушалась. Никого. «Эй, миссис Браун, вы там?» Она дернула ручку двери. Та открылась. «Миссис Браун, вы здесь?» — зашла она в дом. «Миссис Браун!» Старая женщина лежала в постели. «Вот вы где!» — выдохнула она. «А я стучу, стучу!» Женщина не просыпалась. Нора Одли подошла еще ближе и дотронулась до ее плеча. Потом потрясла сильнее, потом еще сильней. «Боже мой! Я вызову скорую!» На линии только гудки, длинные и тягучие, протяженностью в целую вечность. Нора бросилась прочь из дома, села в свою машину, благо ключи были в замке. Автомобиль завелся с полоборота, и вот она уже мчалась по улицам пустым и безликим в сторону центра. Не доехав около километра, она остановилась у дома 23. Здесь жила ее Люси, знакомая рекламщица с шилом в одном месте. Она работала день и ночь, она продавала рекламу, разъезжая по городу на своем небольшом «Пежо» с утра до позднего вечера. Но и ее машина стояла теперь у дома. «Люси!» — стучала в дверь Нора. «Люси, ты там?» Под ковриком запасной ключ. Нора Одли открыла дверь и зашла в спальню. Она была права. «Это чертов вирус. Он затормаживает детей, а теперь убивает и взрослых». Нора бегала по комнатам дома, пока не поняла, что уже в третий раз заходила в те же. Люси нигде не было. Ни в одной из комнат. Этот город будто весь вымер. А как же ее ребенок? Как же ее сын? Что с ним сейчас, если никого нет? Кто же за ним присмотрит? Нора проехала мимо заправки и только через 100 метров дала по тормозам. Ей показалось, там кто-то шел, чья-то фигура в черном. Она сдала назад. Человек в черных штанах и такой же кофте с капюшоном остановился на миг, а после стремглав побежал. «Эй!» — крикнула ему Нора. «Что здесь происходит?» Тень скрылась в домах, и сколько бы она ни проезжала мимо, не могла его больше найти. «Здесь все мертвы», — шептала она, направляясь через потухшие светофоры в центр психологической помощи, где сейчас был ее сын. Она оглядывалась по сторонам в надежде встретить кого-то, но никто больше не встретился ей на пути. Только пустые дома и неживые машины, дороги без пешеходов и оглушительная тишина. Нора стучала в двери больницы так сильно, как не стучала до того никогда. Ее руки опухли, как и вены на лбу и шее. «Что с моим сыном?» — кричала она так истошно, что ее бы услышали все, если бы этот город не застыл в одночасье. «Нельзя же здесь так шуметь!» Врач в медицинском халате распахнул двери. «Что здесь, вашу мать, происходит?» — кричала она. «Пожалуйста, успокойтесь. Здесь что-то страшное, здесь...» Вдруг доктор поплыл, как и все перед нею поплыло, и белые двери, и стены за ним. Нора закрыла глаза и упала. Кто-то ее подхватил. «Доброе утро, Мэйленд. С вами утреннее шоу. Встречайте этот день с Бобом Марли!» Нора открыла глаза. Она была дома в кресле, в том же защитном костюме. Противогаз, как и распылитель, лежал возле нее на полу. Ей казалось, ее побили, причем достаточно сильно. Еле размяв уставшее тело, она вышла во двор. Из домов выходили соседи и здоровались с ней. Нора Одли подняла затекшую руку и помахала в ответ. Как же болело все тело! Какая ужасная ночь!